Глава вторая. Вот и наступил момент, к которому я так стремилась. Николь О'Коннор вздыхает с огромным облегчением. Я так боялась ее не застать. Или того хуже, что ее уже нет в живых. Она узнает за толстыми стеклами очков серые глаза Моники с серебряными блестками, не утратившие красоты. Не то, что ее черные некогда волосы совсем посидели. Николь смотрит в упор своим единственным глазом на старуху, перегородившую вход в замок. Она забыла про дождь, про холод, про груз лет. Ей кажется, что она отыскала старую подругу. «Можно войти?» — спрашивает она, указывая на трость клинок, явную угрозу. Моника убирает свое оружие в ножны, в опорную трость. Николь принимает этот жест за разрешение и перешагивает порог. Перед ней гостиная, вся в фотографиях без рамок, в картинах, в доспехах, в человеческий рост. Она аккуратно снимает мокрый плащ, ищет, куда его повесить, и, не найдя, кладет на подлокотник кресла. Потом подходит к камину, чтобы согреться, и трет озябшие ладони.